Он встал и пересел в свое кресло. «Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой. Не сегодня-завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии — это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут. Репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых, и в том и в другом случае я смогу добиться успеха. Только если Дороти меня не бросит». «Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?» Его губы капризно скривились. «Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины. Значит, ты мне лгал?» «В ту минуту? Нет. А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется? Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенные огласки я не предвижу. В наше время к таким вещам относятся снисходительно». В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поёжилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида. «Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю. Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями». У нее вырвался крик отчаяния. «Какая мука! Так страстно его любить и так в нем разочароваться! Нет, это немыслимо! Не может он не понимать ее состояние! Чарли, неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?» «Ну, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас». «Будь же благоразумна! Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете. В тебе была вся моя жизнь». «Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом». «Неправда. Какой там эпизод? Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого. Не больше того, на что я готова пойти ради тебя. Обстоятельства-то у нас не одинаковые. Вся разница в том, что ты меня не любишь. Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь.